Ас нахмурился, а я задумалась, как же бороться с Богом, если мы с каким-то камнем ничего сделать не можем. Глава 24. Быть естественной — очень трудная поза, долго не выдержишь. О, Уайльд, планы на лето окончательно определились. После сессии, в июне, нас ожидала сдача практической магии. Я боялась куда меньше, чем оставшегося позади законодательства, а вот Астин при упоминании экзамена заметно напрягались. Неделю после дня летнего солнцестояния нам предстояло вместе с Шоном провести на Викинговских островах. Я относилась к мероприятию с опаской, воспоминание о том, что родители убили именно викинги, а загадочные Урмак и Френдер так и не найдены, грызло настырным червяком беспокойство. Ас, которому передалось мое настроение, предложил следующее. «Тим, мы так эдак собирались этим летом в зеленую благодень. Пора перевести твою маму, герцогиню Лису, в фамильный склеп. Следующим летом заниматься этим будет некогда, сразу после экзаменов мы тронемся на юго-запад, к Галарну. Да и тогда придется поспешить, чтобы успеть до августовских приемных экзаменов. И у меня тоже есть тревожные предчувствия. Как ты смотришь на то, чтобы съездить в благодень сразу же, как сдадим практическую магию? Ну да, у нас будет свободная неделя, даже больше. Только-только, если честно, я совсем не рвалась в деревню, где родилась. Ничего, кроме жутких воспоминаний и тяжелого расследования обстоятельств маминой смерти, меня там не ждало, но ехать было надо. Я справ, чтобы нам не предстояло на восточных островах, лучше плыть туда с легкой душой. Да, смотри, как интересно получается. Ас прищурил темные глаза. Верховный конунг восточных островов, как там бишь его зовут, Ульхдаттвар Могучие Руки, так и не понял, кто такой Шон. Но зато он наверняка знает, что мы с тобой учимся в Нарвале. Кого из нас он считает наследником герцогства, сказать не берусь. Но очевидно одно, мы не должны выглядеть как бедные сиротки, иначе уважения не дождемся никогда. Платье у нас есть и время пошить новое, если надо, тоже, отозвалась я, проникшись серьезностью Аса, и задумалась, что делать на Викинговских островах в пышном длинном платье. Дурь какая-то, представила, как в своей обширной юбке карабкаюсь на спину мамонту, свесившейся тому на башку подол, хлопающие из-под него уши. Ну точно, дуй махровая. Я не о платье, я о свите. Нам с тобой положена подобающая свита. Какая еще свита? Думаю, из взрослых поедут Бредли и Танши, и можно взять кого-нибудь из адептов. Например, Лева. Этот мелкий, зато юркий. Зак уезжает с Бри сразу после экзаменов. Кир отчаливает вообще в мае, вздохнула я, и уставилась на Аскани. Ас, послушай, я для себя решила, что если Кай достойно себя покажет в учебе и прокачке резерва, дать ему шанс быть полезным и подзаработать, и выглядит он очень презентабельно. Что скажешь? Не уверен. Но, если хочешь, давай предложим. Да я не особо хотела, но так казалось честно. Я же обещала. Не ему, себе, а слово нужно держать. Еще Аскани всерьез взялся за мои манеры. Тим, мне очень нравится твоя искренность, живость и непосредственность, но беда в том, что ты не сдерживаешься, даже когда рядом посторонние, и что твое поведение не соответствует статусу. Я сердито уставилась в серьезные темные глаза жениха. И что именно тебе не нравится? Что я делаю не так? Ас спокойно пожал плечами. Есть общие правила, не мной изобретенные. Чем выше социальный статус человека, тем шире его словарный запас. Ты всего на одну ступень ниже императрицы, и вдобавок ты, маг. Согласна, оцени сама, насколько богаче стал твой лексикон с тех пор, как ты пришла в школу, и насколько точнее и ярче ты стала формулировать мысли. Я кивнула. Он прав, действительно, и словарь стал не в пример богаче, и горизонты раздвинулись, и теперь я часто думала о таких вещах, которые раньше бы мне и в голову не пришли. Но при чем тут манеры? Ас чуть лукаво улыбнулся. А вторая часть того же самого правила гласит, что чем выше человек стоит, тем сдержаннее его поведение, лаконичнее манеры, спокойнее лицо. Вспомни, ты хоть раз видела, чтобы леди Астер или лорд Ардин начинали махать руками, аки ветряная мельница, выпучивали глаза или разевали от удивления рот? Уел. Руками я давно уже не махала, и челюсть научилась держать на месте, ну, почти научилась. Но вот не таращиться и не моргать по 100 раз в минуту, выражая удивление, никак не выходило. «Справишься», — улыбнулся Ас, — «а я помогу. Возьми за образец леди Астер, и все получится. Хорошие манеры еще никому не повредили. При этом играть в галкири или расквасить нос какой-нибудь мере они тоже не мешают. Тогда ладно, постараюсь. Нас снова пригласили на торжества в Галарен. Вообще-то, оба служивших поводом события, день восшествия императрицы Астерки Белы Теркалариан Эртла Аллин на престол и годовщина ее свадьбы, приходились на последний день апреля. Но поскольку в это же время в разгаре была посевная, леди Астер разумно рассудила, что уместнее сдвинуть праздники, чем ежегодно отрываться от работы в самую горячую пору и ежегодно же по осени пожинать плоды весеннего легкомыслия. Так что справляли в мае и восшествие, и свадьбу, и, до кучи, завершение сева. Такой паники, как перед декабрьским балом, у меня уже не было. Ас сказал, что за полгода в моде не произошло ничего драматического, так что платье, в котором меня представляли ко двору, сгодится. К нему можно надеть на шею не жемчуг, а что-нибудь другое. Например, к бежево-сливочной ткани с зеленым шитьем и моим карим глазам прекрасно подойдет подаренное им ожерелье из топазов и изумрудов. Бриллианты он брать не рекомендует, пока не по возрасту. Волосы можно украсить изумрудными же нитями и заколками, у нас такие есть. Кстати, собираюсь ли я прокалывать уши? Я нервно попросила уши не трогать. За столом я оказалась между Аскани и Элдридом. Эл вел себя мило и непринужденно, сообщив сходу, что Ри меня очень хвалила. А где сама принцесса Ринан? Спохватилась я. Вероятно, читает на древнеэльфийском на потолке в библиотеке, пожал плечами Эл. Как во дворец прибывают гости, сестру не дозовешься и не отыщешь. Голубые глаза принца весело блеснули. Брошенный в сторону взрослых взгляд был короток, но я успела понять, куда он направлен, на сидящего рядом с Астер молодого человека в бронзовом. Явно не эльф, слишком широкоплеч, но лицо, может, даже прекраснее эльфийских, брови в разлет, соколиные кари золотые глаза, прямой нос, ямочка на подбородке. Кто это? Любопытно, но спрашивать неудобно, попробую тихонько узнать потом. Но факт, что это и есть тот дракон, встреч с которым избегает маленькая Ри, сомнению не подлежал. Нахмурилась, смущало то, что он совсем взрослый. Ри этим летом будет всего лишь 10, а сколько ему? Хотя что я, для древних рас плюс-минус 300 лет, ерунда. Вот только свободен ли он? Наверное, да. Если бы не был, вряд ли бы так обхаживал леди Астер, заставляя ее смеяться своим шуткам, подливая рубиновое вино в хрустальный бокал. И, как интересно, сидящий рядом Тиану смотрит на происходящее с улыбкой, а вот лорд Ардин хмурит безупречные светлые брови. Тим, Тим, ой, кажется, я слишком засмотрелась на прекрасного дракона. Смотришь на Шаарона, Кова, кран-принца Тёр-Шерранта Шаарона Ал-Эрлда, терпеливо пояснил Эл. Он когда-то ухаживал за мамой, сейчас они, друзья. Ри неровно дышит к кран-принцу Тёр-Шерранта, но, думаю, мне не стоит показывать, что я это поняла. В семейные тайны меня никто не посвящал, а лезть без спросу, неучтиво. Тим, кого ты там разглядываешь? Пришло недовольное со стороны Аса. Ну, вот этого мне и не хватало. Долго еще его заносить будет? Тот красавец в бронзовом, кран-принц Тёр-Шерранта Шаарон. Я в курсе. Мы с ним знакомы, холодным тоном отозвался Ас. Вот это да. А мне не рассказал. Боится, что ослепну от драконьей красоты, и тоже к потолку прилипну, в обнимку с Талмудом о жор-рыбе. Ас, посмотри на Астер, ты ставил мне ее в пример. Принц за ней ухаживает, а она только смеется. Да, она учтива, любезна, но как думаешь, у мужей есть повод подозревать ее в неверности? Ох, Тим, я почувствовала волну смущения, пришедшую от Аскани. Прости, я опять, понял, больше не буду. Я задумалась, не могу поверить, что умница Ри запала только на внешнюю красоту. Значит, она увидела в Шаароне что-то большее, намного большее. Хотя если он, сын поразивший меня Аршиссы, там не может не быть большего. У них с мамой старый спор, кто кого перетанцует, поглядишь потом на балу, рассмеялся Эл, пока мама ведет в счете. Шаарон шутит, что эльфийская кровь – это несправедливое преимущество, и мамины победы надо делить на два. Ужин продолжался. Ас подсказывал мне, что ковырять какой вилкой, Эл смешил. Кран-принцесса Бриан сидела с другой стороны от брата. Мы вежливо поздоровались, но на том общение и закончилось. Ну, если не считать нескольких косых взглядов, брошенных с обеих сторон. Шона нигде не было. Наверное, снова был занят или же предпочел коллективному торжественному ужину одинокое угрызение копченой конечности какого-нибудь невезучего, но вкусного куду в приватной обстановке за интересной книжкой. Появился Шон на балу, причем не в своем любимом черном балахоне, а в прекрасно скроенном сером, цвета грозовой тучи, камзоле. Штаны и замшевые невысокие сапоги были черными, рубашка – белоснежной, с серебряным шитьем. Вид совершенно непривычный, но, на мой взгляд, смотрелся Шон лучше блистательного принца Шаарона. Небрежно помахал нам издали рукой и тут же пригласил танцевать незнакомую мне белокожую рыжеволосую леди в васильковом платье. Та была явно польщена, а я не могла понять свои чувства. С одной стороны, здорово, что наставнику хорошо, с другой, ощущалось явное желание опрокинуть в декольте рыжеволосой кремовницу с фисташковым мороженым. Мысленно дала себе по лбу, Шон мне учитель и друг, а не собственность. В этот раз все было иначе, чем в декабре. Я чувствовала себя заметно увереннее и, соответственно, была намного любопытнее. Сначала мы устроились на плюшевой банкетке у стены. От мороженого я отказалась, и так после ужина хотелось сытыкать, а потом заныкаться за бархатную занавеску и подремать часок. Но я ж не виновата, что салат из полосатых креветок с горным рисом и травами оказался таким вкусным, а пирожные с уртаби и лартаи вообще описанию не поддавались. «Добавь в наши планы, сманить в Сайгирн повара из Лорена», — усмехнулся Ас. Оказалось, что за время работы в секретариате Ас уже успел перезнакомиться с кучей народа и сейчас вводил меня в курс дела, кто здесь кто. В какой-то момент к нам подсел внук герцога Саргайла, Ролл. Стало еще веселее. Вообще, задерживаться надолго мы не собирались. Праздник праздником, но завтра предзачетная контрольная по драконьему у лиха. Так что решили, что немножко потанцуем, и домой. Я уловила легкую волну недовольства от Аса, когда меня пригласил Эл. Кстати, я поглядела на упырицу, которая приставала к принцу, девица в розовом действительно каждые две минуты облизывала губы и не сводила с Эла жадных глаз. Соболезную. Понимаю, насколько такое должно раздражать. Он же даже послать ее лесом к троллям не может. Принцы обязаны быть вежливыми и учтивыми. Тем более с леди, не то что прибывшие из диких северных лесов захолустные герцогини. Хочешь, перед тем, как мы с Асом уйдем, я ее уберу? Как, оживился Эл, каблук сломается или платье по шву поползет, пожалуй я плечами. Или можно мороженое на юбку опрокинуть, для юбки не смертельно, а ее это на вечер нейтрализует. Вот верю, что ты хоть и дальняя, но нам родня, засмеялся Эл. С кем танцует герцог Дейл? Сменила я тему. Шон, а это леди Лера, работает при совете магов, закончила академию лет 5 назад. Вот зачем я это спросила, по возвращении в Нарвал Ас меня похвалил. Сказал, что оценил мои старания в отношении манер, и что вела я себя подобающе, а что касается жестов, говорящих о нервозности, так те сами постепенно сгладятся. Каких таких жестов? Подозрительно поинтересовалась я. Несколько раз ты сглатывала, теребила кружево на рукаве и прицепленную к поясу сумочку, а еще держала фужер с лимонадом обеими руками, а вполне хватило бы и одной, серьезно перечислил Ас. Ну да, двумя почему-то казалось удобнее. Когда человек хочет скрыть неуверенность, он часто использует две руки там, где достаточно одной, словно отгораживается предметом от внешнего мира, или трогает что-то, прикасается к деталям одежды, или берет без нужды какую-нибудь вещь в руки, объяснил Ас. В следующий раз я потренирую тебя читать жесты, аура аурами, но это тоже бывает полезно. Вот, например, посмотри, лукаво улыбнулся, выпрямился, развернул плечи, сложил перед грудью пальцы шатром шпилем вверх, откинул голову назад, чуть опустил веки. Что скажешь, ты выглядишь, я чуть не ляпнула самодовольным, уверенным. Можно еще ногу вперед выставить, тогда твоя мысль будет в точку, усмехнулся Ас. А ведь я не произнес ни слова, понимаешь, я кивнула. Да, закончится сессия, попрошу его меня поучить, а потом за мной последить. Ночью на меня свалился мрак. Я устроила его рядом и долго гладила глянцевые крылья и перебирала коротенькие перья на затылке. Какая разница, зачем он прилетел, неподходящая компания или просто соскучился, я ему рада. Прижала птицу к себе, как теплую кошку, укутала одеялом. Этакая пахнущая дождем подушка из перьев. Беспокоила только, не придавлю или не придушу ли я его во сне. Мрак чуть повернул голову, хитро скосил на меня черный глаз. Придавишь, да я лучше властелина небес тершер ранта защищен. Птичья трепетность, это кожимость. Ладно, почеши еще немножко над клювом, хихикнул. Вот прикинь, станешь герцогом, а чесать тебя и некому, и попросить не по чину. Я засмеялась. Начались зачеты, а у выпускного класса – экзамены. Рос сказал, что поставит медитации автоматом нам с Асом и 5 лучшим ведрокипятильщикам. Магию нам тоже зачли без экзаменов. Лорд Ерби, следивший за нашей подготовкой к сдаче академического курса, пожав плечами, заявил, что прекрасно знает наши возможности и без мороки с билетами. Так что зря время у него отнимать, и, подмигнув, попросил не демонстрировать нашу продвинутость в стенах вверенного ему учебного заведения. Эх, вот бы у меня были такие способности и интерес к государственности и фортификации. Увы, те приходилось, что называется, высиживать задом. Правда, я нашла себе хорошее место для занятий, на пригорке под одним из вязов в загоне прибоя и волны. Тенек, свежий воздух, и ни приставучему Каю, ни шумному Киру не добраться, кони съедят. Посиделки в пещере пришлось забросить, было совсем некогда. Аросс выгнал меня из алхимического кабинета. Шон поинтересовался, следует ли освободить нас с Асом от работы в его лаборатории и в Совете Лордов, но мы хором сказали, что это святое. Аскани, когда мы не спали у себя в комнатах на разных этажах, держался почти все время рядом. Я постоянно ловила на себе его взгляды, да и сама хлопала на него глазами при каждом удобном случае. А еще Ас успешно вгонял меня в краску, когда мы сидели вдвоем на сеновале. Вроде ничего особенного хитрый чернявый хмырь не делал, куда ни надо не лез, но рядом с ним было, вот как бы выразиться, жарко. Возьмет за руку и начнет перебирать пальцы и целовать тонкую кожу на запястье, а потом писать на ладони пальцем разные нежности на эльфийском. Как-то он умел делать это так, что мои глаза сами собой закрывались, и я уплывала куда-то, где летала без крыльев. Асу такая реакция очень нравилась. Часто он клал голову мне на колени, позволяя гладить его лицо, перебирать шелковые пряди черных волос, а сам смотрел снизу вверх и улыбался. «Тим, послушай себя. Раньше была ты, и был я, а теперь ты легко, как дышишь, даже не задумываясь, говоришь мы. А ведь и вправду, представить себя без него рядом я уже не могла. Но почему же мне так страшно? В остальном все было спокойно, необычных снов, что с шахматами, что с сияющими физиономиями, больше не снилось. Не знаю, Шон за мной присматривал, мать драконов, или же обо мне просто все забыли. Последнее пустроило меня больше всего. Часы, свои и Аса, я прицепила к длинным серебряным цепочкам, и мы их носили. Шон сказал, что зачаровывать их от краши потерь не надо, все там уже есть, и не позавидует он тому, кто на наше достояние позарится. Еще Шон продолжал рычать для Аса, а со мной по субботам маялся мрак. Дракон действительно обожал портальную магию, а поскольку определял тематику занятия именно он, то большую часть времени мрак натаскивал меня, пока в теории рассчитывать простейшие проколы в пространстве, точнее даже, чувствовать, верно ли я их посчитала, потому что телепортация, штука опасная, сгубившая магов больше, чем 3 последние войны с орками. Я старалась, а попутно выдала идею, показавшуюся Шону полезной с практической точки зрения. В общем-то, идея моей не была, я просто соединила воедино то, что услышала когда-то при обучении обмену мыслями на закрытой волне и замечании мрака, что пока моих сил хватит только, чтоб через дощатую перегородку мышь пропихнуть. Мышь, потому что открыть форточку, скажем, для ежа я уже не потяну. Я пожала плечами. Ежи немного потеряли, вряд ли они будут сильно страдать от того, что не шастают по форточкам. Буду запускать экспериментальных мух, этих мне не было жалко. И тут в голове щелкнуло. А если не мух, если засунуть трубочку с внутренней зеркальной поверхностью и посмотреть сначала через нее, куда я попала, выйдет этакий глазок, как в двери. Мрак усмехнулся. Бужу Шона, а с тебя на сегодня хватит. Шон взъерошил привычным жестом шевелюру. Сейчас мы лежали нос к носу, неловкости от того, что наши две головы на одной подушке, мы давно уже не чувствовали. Идея отличная, только вредная. Как это? Удивилась я. Открыть маленький портал, но не соваться в него самому под силу даже криворучки. Как и соорудить зеркальную трубку. Параметры, если считать нормально не умеешь, можно взять с потолка, на удачу, или нащупать методом последовательных приближений. И начнут всякие разные малосознательные личности подсматривать за симпатичными девушками в бане, старшими коллегами в лабораториях, шпионить за той же Астер. Большинство, понятно, так делать не станут. Но дай какой-нибудь сплетнице вроде вашей Миры этакое волшебное зеркальце, спасу же не будет. Хотя для дела твоя идея должна подойти отлично. Заглядывать, не высовываясь. А если еще на портал накрутить слой невидимости? Шон задумался. Карие глаза уставились мне в переносицу, но видел он сейчас явно не меня, а что-то заоблачно отстраненное. Потом моргнул, возвращаясь в реальность. Расскажу своим. Вместе помозгуем, как поступить. А до тех пор попрошу тебя молчать. Да уж рта не открою. Больше того, готова молчать по гроб жизни. Дрожь берет при одной мысли, что кто-то может подглядывать за мной в ванной или подсматривать за нашими посиделками со Скани. Зачем такое нужно? Даже Асу не скажу, а то он первый с его ненормальной ревностью и начнет. Это ты загибаешь, улыбнулся Шон. Твой сверчок, парень ушлый, но до мозга костей порядочный. Такого творить не станет. Ага, а как он тогда в окно прилетел посреди ночи? А как ты к нему прошлой весной в окно свалилась? Не помнишь, и ведь угадала, спасла от кинжала с ядом. Ну да, было такое. Выходит, суть не в том, что делаешь, а в том, зачем делаешь. Запутано все как-то. Шон усмехнулся. В общем, так и есть. И перевел тему. Как ты себя чувствуешь? Я, вполне нормально. Меня уже не вело и не тошнило от драконьих откровений. Уставала, клонила в сон. Это да, улыбнулась. Спать хочу. Останешься со мной? Что же ты творишь? «Кузнечик, вот зачем я тебе?» – вздохнул Шон. Прикоснулся длинным пальцем к кончику моего носа, тоже улыбнулся. «Ладно, спи, остаюсь, клещ глазастый». И вдруг хихикнул. «Но так будет лучше». И обернулся вороном. «Ночью мне снилось, что мы вместе с мраком летаем над драконьими горами. Интересно, что снилось Шону? Северное лето быстротечно, одуванчики отцвели». На длинных полых стеблях распушились легкие белые шары. В парке благоухала черемуха, а у ворот покрылась голубыми кистями сирень. Из каменистых промоин лезли побеги кипрея с темно-сиреневыми зачатками бутонов на острых верхушках. Не успеешь оглянуться, вымахают в рост и зацветут. Тин, ругаясь под нос, каждый день полола огород. Потом, через год-другой, когда полезные растения укоренятся как следует и разрастутся, будет легче. Мы с Асом сдали зачеты и... С налету, химию с физикой. Старший класс тоже уже сдавал экзамены. А отличник Кир отстрелялся раньше и в среду после уроков пришел к нам с Бри, прощаться. Завтра с утра уезжаю. Собираюсь сначала погостить недельку у брата, а уж потом в Галарен. Кир смущенно затоптался на пороге нашей комнаты. Потом перевел взгляд глаз цвета яркого весеннего неба на подругу. Бри, пойди погуляй. Я с тем словом перемолвиться хочу. Бри уставилась на меня. Я пожала плечами и кивнула. Ох, чую, песня будет та же, но что делать? Не успела захлопнуться дверь. Кир подошел к стулу, на котором я сидела верхом. Затоптался рядом. Смотреть сверху, похоже, оказалось неудобно. Почесав в затылке, приятель шлепнулся на край моей кровати. Ты рыхочешь? Мотнула я головой в сторону чашек на окне. Не, не хочу. Тим, я спросить. Ждать тебя я стану так и эдак, но скажи... «Ты точно приедешь в Галарен? Куда я денусь?» «Пожалуй, я плечами. Я капитанство у чаек-заку оставляю, а тебе хотел подарить вот это». Кир сунул руку в карман штанов, пошарил, потом протянул мне на ладони брошку. Серебряную, простой формы летящую чайку, похожую на галку на тетрадном листе. Посмотрел на выражение моего лица, усмехнулся. «Ну да, это ты у нас кудесница и рукодельница». Тут за тобой мне не угнаться, но это на память, чтоб Галкири не бросала и меня не забывала. Мне стало неудобно, что я должна сказать, ведь он явно ждет какой-то реакции. Если б он относился ко мне только как к другу, вопросов бы не было. Но Кир, похоже, просчитал, что кольцо я точно не возьму, а вот всучить брошку, можно попробовать. Кир развернула стул, чтобы смотреть на него в упор. Ты мне друг, и навсегда им останешься, и брошку я возьму. Но подругой я не буду, про это забудь. Мы с Асом, вместе, ты знаешь. Фразы выходили короткие, словно их топором рубили. Но рано или поздно сказать это было нужно. Завтра Кир уедет. Вот пусть по дороге поразмыслит. А долго скучать, тосковать и киснуть не в кирановом характере. Мы, маги, и, кажется, хорошие. Лет через 100 поглядим. Кир ухмыльнулся, глядя на мое лицо. А если Ас тебя обидит, сам ему накостыляю. Оптимист. Я знала... что Ас с его эльфийской реакцией и ежедневными тренировками, вдохновленный советами и пинками лиха, уже стойко держал напор даже Бридли, а каждый четвертый раз сам умудрялся пробить защиту лейтенанта. Интересно, что тот не сердился, а наоборот, гордился учеником. Так что кто тут кому накостыляет, сомнений у меня не возникало. Но лучше промолчу, а то Кир с его темпераментом полетит к Асу просто, чтобы прояснить вопрос. И завтра оба будут ходить с синяками под глазом, директору на радость. Ну ладно, вечером у нас с Заком в комнате вечеринка будет, мы заранее всего накупили. Ты приходи, всего, зуб даю, означает баклагу очередной настойки на оленьих рогах. Ладно, придем с Асом, но пить не стану, и не люблю, и не умею. Да и когда? Завтра, совет лордов, послезавтра, лаборатория у Шона, послепослезавтра, мракотерапия. А сессия уже началась, вечером я отдарилась, сделала полдюжины точных копий кирановой чайки, подправив только застежку, и раздала их по одной всем членам нашей команды, начиная с самого Кира, на память. Тот мотнул головой, но взял. Ас хитро покосился на меня и хмыкнул, понял. Но все же жаль, что Кир уезжает. Мне будет не хватать его солнечной улыбки. Глава 25. Выиграть нельзя, остаться при своих нельзя. Нельзя даже выйти из игры. Теорема Гинзберга. Дни летели. Сирень осыпалась, зато рядом с кустом с бурыми засохшими метелками растопырил листья и расцвел синий люпин. Яркий такой, высокие соцветия от самого корпуса видно. Мы договорились с Бредлитонши, что те поедут с нами к викингам. Лив тоже без раздумий отложил отъезд домой, заявив, что мамонты интереснее. Кай откровенно обрадовался, разговор с ним вел Ласкани, сказав, что участие в посольстве будет оплачено, а полезность оценена с прицелом на будущее. Ас даже выдал Каю кошель с десятком золотых, прикупить необходимое, если чего-то не достает. Кай принял. Лив, кстати, от предложенных денег отмахнулся и даже попытался надуться. Бризаком тоже захотели поехать с нами, но тут воспротивилась я. Не знаю, что сейчас на этих островах, но рисковать единственной подругой мне не хотелось. Может, там все и нормально, но, может, и нет. Беспокойный червяк дурных предчувствий продолжал меня грызть. Зато выяснилось, что четвертая сессия, даже в третьем классе, это именно четвертая. Нечто текущее, а вовсе не конец света. Сдал спокойно и дальше пошел. Ну, если занимался в семестре, конечно. Хотя в нашем классе по драконьим рунам было всего 3 пятерки. У головастого Варина, ожидаемо, у Аскани, и с длинным минусом и ехидной ухмылочкой лиха, у меня. Я старалась, как могла. Выучила все и сверх того. Руны вырисовывала без ошибок. Но некоторые слова при произнесении вслух у меня сами собой переходили в апчхи. И сделать с этим я пока ничего не могла. Язык этой тырбарматины не выговаривает, и все тут. Ничего, порычу и побормочу еще лет 10, освоюсь. Адепты, пережив экзамены и праздник по поводу их окончания, начали разъезжаться по домам, а мы с Тин и Асом пыхтели и потели в комнате у сестры над 3 томами прикладной магии. До экзамена осталось всего 2 дня. Тин, невиданное до сей поры зрелище, ходила лохматой, коса-то туго заплетена, зато на макушке веселее, чем у Шона, потому что сестра без конца запускала пятерню в волосы, от нервов, все, перед смертью не надышишься. Тин, вложив закладку, захлопнула черную книгу и жадно прихлебнула из стоящей на столе чашки остывшую тайру. «Давайте спать, а то завтра совсем с дурными головами ходить будем». Мы с Асом переглянулись и поднялись, отвесили короткий поклон в сторону не спешившего вставать из кресла у камина лорда Ирби, улыбнулись стены, держась за руки, вымились из комнаты. «Посидим на крыше или сразу по постелям», — скосился на меня Ас. Посиделки на крыше конюшни стали нашим новым развлечением. Достаточно пологий, чтобы не съезжать, южный скат кровли давал замечательный обзор ночного небосвода. Не как с луны, конечно, но тоже хорошо. А сейчас, когда ночи были теплыми, вовсю пели соловьи и терпко пахло свежей листвой, на крыше, может, было даже лучше. Мы сидели рядышком, таращились в небо, Ас обнимал меня за плечи, как 2 кошки. Те тоже сидят якобы молча, но на самом деле это способ общения. Просто не все такое понимают и умеют. Ас умел. «Посидим, только немножко», — кивнула я. Страшный день настал. Мы с Асом опять страдали в коридоре 2-го этажа, ожидая, когда из кабинета выйдет Тин. Точнее, страдал и я. Ас расслабленно прислонился к стене, скрестив на груди руки. Я топталась рядом, прикидывая, что сестру пытают уже почти час. Вот что столько времени с человеком делать можно? Искушение подкрасться к дверям и приложить ухо было почти непреодолимым. Останавливало только, что хоть крадись, хоть лети, у магов там, внутри, наверняка контрольная сеть, и мои маневры будут как на ладони. Так что стою смирно и уговариваю себя, что все в порядке час прошел, Тин еще не выгнали. Интересно, можно ли привыкнуть к академическим экзаменам, чтобы не нервничать, не дергаться, не переживать, и, если да, то как скоро, сколько их надо сдать, чтобы выработать хладнокровие или хотя бы пофигизм. Ас поймал меня за руку, погладил кисть, почему-то сразу стало спокойнее. Жду. Наконец дверь приоткрылась, Тин не вышла, буквально выпала в коридор, поймала мой взгляд и мотнула головой в сторону двери. Иди, ты следующая, Лариша в помощь. Мне почему-то резко расхотелось спешить, но идти надо. Иду. За длинным столом, составленным их трех парт и покрытым отрезом зеленого сукна, снова сидели трое, и ни одного из них я раньше не встречала. Лорд Ерби опять устроился, нога на ногу, на стуле у стены, посмотрела на директорскую ауру, вроде спокойная, даже кажется, что Рос доволен. Это хорошо, потому что Натин, когда та вышла из кабинета, лица не было, но, судя по ауре лорда Ерби, сестра справилась. Ладно, теперь моя очередь постараться. Вежливо поклонилась, произнесла добрый день и выжидательно уставилась на высоких лордов. И вам того же, леди Ансаби, отозвался сидящий в центре худощавый темноволосый мужчина. Готовы? Тогда приступим. Думаю, гонять вас по классификации, определениям и хронологии смысла нет, уверен, вы их выучили. Я насторожилась. Мы и вправду вбухали кучу сил, затверживая формулировки, иногда длинные и казуистически сложные. Но если они не нужны, тогда что? Тин тут час торчала, вот что с ней делали. Мы решили, что раз уж у нас выездная сессия, то проведем экзамен с практическим уклоном. Вон, худой сделал жест рукой, зеленые глаза весело блеснули, наше наглядное пособие. Давайте начнем с него. Оглянулась. На столе за моей спиной и вправду покоилось нечто. Я сначала глазам не поверила, узрев здоровенное тележное колесо с ободом, покрытым толстой бурой коркой засохшей грязи. Ничего ж себе академическое пособие. Ну да, формулировки и исторические экскурсы. Это, несомненно, хорошо, но роженица в сыром сарае – нечто совсем другое. Я чуть не открыла рот, разом позабыв обо всех приличиях. Что, у них и роженица где-то тут припасена? Наверное, мои эмоции отразились на лице. Глаза экзаменатора весело блеснули, а правый уютно выглядящий дядечка хмыкнул, обратившись к озадачившему меня тощему. «Не пугай девушку, Рейст. Итак, леди, колесо, поглядите и скажите, что будете с ним делать?» «Ладно», — прикрыла белоснежные обшлага рубашки и рукава синей туники щитом, пачкаться ни к чему. Подошла ближе и, встав сбоку, чтобы видеть и академическое пособие, и комиссию, вперилась магическим зрением. «Ну и что мы тут имеем, кроме слоя грязи толщиной в два пальца?» «Кстати, избавиться от него можно?» Подняла глаза на комиссию. «Можно грязь убрать?» Левый экзаменатор, совсем молодой брюнет с волосами, завязанными в хвост, небрежно фыркнул. «Вы спрашиваете разрешение или нас просите? Делайте, что хотите, только сами грязь не разводите». Я непроизвольно сжала зубы. «За что он так меня? Или это, как в прошлый раз, тоже часть испытания?» «Ну, хорошо, эта корка мало чем отличается от той, которую я счищала с колен моих штанов после галкири или карабканий по откосу на скорость на кроссах у Сианурга. Песок, конечно, останется, но это же не страшно», — посмотрела на заинтересованно разглядывающих меня лордов, мне кажется, или они ментально переговариваются, и переместилась так, чтобы спиной закрыть от них колесо. «Сделаю, тогда покажу». Под грязью скрывалась лопнувшая железная полоса оковки обода, из-за деформации которой два деревянных сегмента разошлись, а одна из восьми спиц от перекоса сломалась. Да, вообще, это не к магу, что-то я не припомню, чтобы Тин телеги починяла. Но раз сказано, значит, как-то можно. А как? Закусила губу. Если не справлюсь, сама опозорюсь и, хуже, подведу Шона. Ведь этот, как его, лорд Рейст и два других наверняка знают, кто наш сасом-опекун. Итак, колесо. Круглое и уже почти не грязное. А раз круглое, значит, симметричное. То есть, если материала хватит, у меня есть образец, эталонное состояние. 7 спиц целы, выбирай для копирования любую. Все сразу делать не буду, сначала поправлю дерево, уж как выйдет, а потом, это проще, сплавлю железо. Леди Ансаби, вы там долго? поинтересовались сзади. В голосе звучал смешок, чуть не огрызнулась. «Погодите, колесо носовым платочком протираю», но сдержалась. «Так нельзя, и взбрыкивать, как волна, чуть что не по нраву, мне и не по чину, и некрасиво. Себя в узде держать надо, только мне бы минуты три тишины, самую похожую по структуре целую спицу я уже выбрала». Сосредоточилась, напряглась. «Ну, ага, получилось. Теперь стяну драконьими нитями обод и заварю оковку. Ничего, что железо проржавело, часть выйдет восстановить по-быстрому, а еще часть выгодаю за счет того, что чуть уменьшу ширину полосы». Закончив, медленно сделала три глубоких вдоха, чтобы унялось сердцебиение, разжались кулаки и прошла темнота в глазах. Повернулась к комиссии, одновременно отступая на два шага в сторону. «Вот, уважаемые лорды, что мне удалось сделать наспех. То, что я сотворила что-то совсем не то, чего от меня ждали, я поняла, когда все трое начали подниматься из-за стола, обступили свое пособие. Не морок», констатировал уютный, молодой, который с черным хвостом, замотал головой и засмеялся. Она на самом деле его починила. Вот же», лорд Рейст покачал головой и усмехнулся. «Леди, вы знаете, что сейчас натворили? Испортили нам учебное пособие, исправно служившие трем курсам Белой башни». Я испуганно заморгала. «А они чего ждали? Сказали же, делайте что хотите». Я и сделала, что смогла по-быстрому. «Нет, нет, не пугайтесь», уловил мое смятение лорд Рейст. «Просто мы предполагали, что вы проведете диагностику поломки при помощи магического зрения, а затем предложите укрепляющие заклинания, позволяющие добраться до ближайшей кузни. Но не того, что вы сами отдраете колесо до бела, да еще отремонтируете. Расскажите, что и как делали». Присоединившийся к нашей кучке лорд Ерби встал за моей спиной чуть сбоку. Я почувствовала, как директор легонько хлопнул меня по плечу, и этот жест одобрения, поддержки вернул уверенность. Сначала я применила заклинание, с помощью которого держу в порядке свою одежду, и убрала мешавшую грязь. Начала произносить слова, но Рейст прервал. «Понятно, заклинание стандартное, не стоит на известные вещи время тратить. Давайте дальше». Потом осмотрела повреждение, нашла самую близкую по структуре дерева к сломанной спицу вот эту, ткнула пальцем, и использовала магию эталонных состояний, чтобы вернуть целостность сломанной. Мне повезло, что, споткнулась на формулировке, пособие обладало высокой степенью симметрии. Магию эталонных состояний, это за рамками курса. Рейст усмехнулся, оглаживая идеально выбритый подбородок длинными пальцами. «Хотя что я», усмехнулся снова, «а обод я просто сварила, уже бодро дорапортовала я. Надеюсь, они не предложат мне вторым упражнением вернуть ихние пособия в прежнее бедственное состояние. Грязь из воздуха я делать пока не умею. Да и жаль будет, я ж честно старалась». Колесо оставили в покое, а меня спросили, как я стану лечить девицу, которая облысела из-за неверно произнесенного заклинания при выведении блох. Я снова задумалась, отмела неконструктивные мысли о том, что и как надо сказать не так, чтоб волосы всей шевелюрой гулять ушли, то есть лирично опали, как листья по осени. Отогнала крамольную идею отрастить для демонстрации бороду кому-нибудь из экзаменаторов, и просто на словах объяснила, что и как сделаю, каким заклинанием воспользуюсь, с какой скоростью волосы можно растить, чтобы те были здоровыми, что при этом желательно есть и пить, что втирать в кожу головы и чем мыть. Рассказывая, я почему-то обращалась в основном к лорду Рейсту. Наверное, раз он сидит в центре, то тут главный, а еще Рейст казался самым симпатичным. Может, потому, что манерами, острым взглядом, наклоном головы, слегка напоминал Шона. Закончив маленькой лекцией о пользе для шевелюры яичного желтка, ростков ржи и корней лопуха, замолчала. Они этого ждали, или тут как раз нужно было что-то делать, наверное, этого. Потому что мне предложили следующую задачу. Уютный достал из кармана кошель, вытряс из него на сукно пару десятков монет разного достоинства, и обратился ко мне. «Представьте, что к вам пришел купец, который подозревает, что покупатель расплатился с ним фальшивыми деньгами. Сможете решить проблему без взвешивания и вычисления объема вытеснением воды? А что ее решать-то?» Посмотрел магическим зрением, и вся недолго. Ведь фальшивомонетчики чаще всего как делают? Возьмут свинец, а сверху позолотят. По весу и по виду такая подделка выглядит будто настоящий империал. Значит, смотрю, где сердцевина другая, та и фальшивая. Только больно это просто третьекурсника Белой башни на такой мякине не проведешь. Ну да, два золотых и одну серебряную с чужеродными включениями внутри я засекла сразу. Но почему мне кажется, что это не все? Погляжу-ка дальше, а то слишком легко выходит. Вспомнила со скрипом из курса законодательства, какой процент примеси считается допустимым при чеканке денег. И снова вперилась в монеты. Ага, еще 7. Некоторые почти на грани законных 15%, но по неправильную сторону границы. Интересно, что все примеси оказались разными. В золото подмешали серебро, свинец и медь, в серебро, олово, никель, железо и тоже свинец. Еще один металл я не распознала, но в монете ему явно было делать нечего. Прокомментировав обнаруженное, отодвинула фальшивки в сторону. Все, или есть что-то еще? Подняла взгляд на преподавателя, выглядит уютным, как владелец кондитерской, где торгуют марципановыми булочками, а лицо скала скалой, ничего не выражает, только глаза блестят. Но раз молчит, значит, ждет от меня чего-то еще, снова уставилась на монеты. Как еще можно схитрить? На физическом уровне в голову ничего больше не приходило. А если на магическом? Ну, понятно, в теории магу проще заработать деньги честно, чем их подделывать, но на те ткани-то на базаре мы наткнулись. Так что всяко бывает. Только мне ж иллюзию академического уровня никак не разглядеть. Морок там, не морок, для меня морока одна бесперспективная. Таращиться могу до следующей зимы. Разве что на инстинкт положиться. Попробовала припомнить ощущение от чужой магии под носом. Вроде было чувство, что то ли зудит, то ли чешется. Попробую. Закрыла глаза и на ощупь нашарила одну монету. Подержала между ладонями. Ничего. Странным было лишь то, что металл не казался холодным. По логике и по теплопроводности должен бы был. Отложив в сторону, взяла вторую. А это, холоднее. И как такое понять? Открыв глаза, напоролась на взгляд экзаменатора. Ага, интересно ему и в ауре что-то. Не скука. Ладно, подождут. Сами мне эту задачу подсунули. От трех монет чесались ладони. Еще 4 были теплее, чем следует. Одна показалась легче других, хотя на взгляд и в магическом зрении ничем не отличалась. Нормальных оставалось 2. Вздохнув, поделила деньги на 3 кучки. Эти 10, точно фальшивые. Эти 2, думаю, хорошие. А эти 8, не уверена. Мне кажется, что на них иллюзия, но рассмотреть ее у меня сил не хватает. Тогда почему, леди Ансаби, вы решили, что с ними что-то не в порядке? И как ответить, что зачесалось? Подумала, как сформулировал бы ас, и изрекла, интуиция. А поподробнее, эти 4 слишком теплые для металла, а от этих ладони зудят. Думаю, тут магия, но не моего уровня. Неплохо. Вообще-то, настоящих тут нет ни одной, усмехнулся уютный. Хотя от вас ожидали, что вы засечете только простые подделки и те, где металл с примесями. Ничего ж себе, но ведь монеты переходят из рук в руки. А если ты регулярно расплачиваешься мороками, которые потом развеиваются, рано или поздно тебя поймают, статистика страшная штука. Но если, задумалась, сделать из куска металла нужной формы простой амулет с подпиткой из потоков, иллюзия будет работать вечно. И какой-нибудь мясник или портной в жизни не заподозрит, что что-то тут неладно. Сделано по типу амулетов, перевела я взгляд на лорда Риста. С подпиткой из потоков, тот кивнул. Верно. Хорошо, давайте, напоследок поговорим о ранней диагностике болезней. И, когда я прищурилась на него в упор, быстро добавил. В теории, конечно, практики на сегодня хватит. А, ну про это после жизни Стин я могу петь 3 часа без перерыва. Или пока не охрипну. Меня остановили через 10 минут. Вечером мы, в семейном кругу, Тин, Рос, Ас и я, разъедали в комнате сестры огромный белоснежный торт из безе, цукатов и потрясающе вкусного сливочно-орехового крема. Торт лорд Ерби специально заказал в лучшей кондитерской китового киля. А еще на столе стоял букет незнакомых мне алых шелковистых цветов на жестких прутиках стеблях. Оказалось, это какая-то горная айва, которую Росс раздобыл для Тинаш в Маренкаре. Одетая в вишневое шелковое платье, сестра казалась очень довольной, теребила косу, чуть прикусывала губы и косилась на нашего директора из-под черных ресниц. Тот изображал невозмутимость. «Молодцы, вы понравились. Особенно хорошо получилось с колесом и монетами». Я кивнула. «Да, вышло занятно. Мы все подошли к решению задачек по-разному». Тин наложила на колесо заговор, позволяющий на какое-то время укрепить сломанную вещь, будь то треснувшая оглобля или прохудившийся сапог. Ас, которому реального колеса уже не досталось и которому пришлось работать с мороком, аккуратно объясняя, как и куда направлены векторы сил, сотворил то ли стяжку, то ли силовую клетку из щитов человеческой магии. Комиссия согласилась, что работать это будет. А я просто испоганил академическое наглядное пособие. И с монетами вышло похоже. Тин легко распознала те, что с фальшивой сердцевиной. Разглядела железо, благо, то в серебре не расходится равномерно. А дальше наложила заклинание увидеть сокрытое. Естественно, сотворенную академиками иллюзию она бы так не сняла, сил бы не хватило. Но что на монетах есть магия, поняла. А зачем честному золотому магия? Такое только нечестному надо. Аскани пошел своим путем. Оказалось, что на настоящих монетах, один из способов защиты от недобросовестных общественных элементов, имеются тайные отметки. Вроде клейма мастера на кольце, только эти сделаны специально незаметными, крошечными, даже микроскопическими. Простым глазом никак не рассмотреть, например, что одна из точечек в орнаменте на сережке в ухе императрицы Астер, профиль которой красовался на империалах, не просто углубление, а нечто большее. И знали об этих метках немногие, кое-кто из казначейства и, по долгу службы, совет лордов. Признаков было несколько, например, год от года чуть варьировались примеси в металле. Соответственно, чтобы хорошо подделать монету, надо было воспроизвести все эти тонкости. Ас их знал, так что он изумил комиссию, забраковав все монеты и заявив: «Безо всякой магии вижу, что фальшивые. Простите, лорды, объяснить, по каким признакам я это понял, могу только с дозволения лорда Саргайла». Давал слово о неразглашении, но сейчас мы говорили о Тин. Экзаменаторам показалось познавательным расспросить не сильного мага, можно даже сказать, травницу и знахарку о том, как течет жизнь не в высоких башнях Галарына, а в обычном северном захолустье, с чем приходится сталкиваться в деревнях, какие проблемы больше всего волнуют крестьян. Тин поделилась своим опытом, говорила долго, а закончилась тем, что ей предложили оформить рассказ в письменном виде, проиллюстрировав его примерами из реальной практики, с тем, чтобы выпустить статьей в академическом вестнике, или даже, если получится наглядно и интересно, сделать учебным пособием для студентов. Естественно, Росс вызвался помочь. У самого директора этих статей, по травничеству и алхимии, было уже два десятка. А еще выходило, что с сегодняшнего дня мы все, лицензированные маги, имеющие право на магическую практику по всей Драконьей Империи и даже в Тершерранте, в списке магической гильдии нас занесут уже завтра. Я забеспокоилась, а взносы платить надо? И какие? Вон купцы платят каждый год, и немало. Росс засмеялся. Оказалось, что магия ерундой себя стеснять не любит. Бывало так, что кто-то из волшебников удалялся от мира лет так на 50 или 100, чтобы поразмышлять над сложной задачей или просто отдохнуть от суеты, так какие ему ежегодные взносы. Но больше всего мне грело душу то, что Тин выполнила все, что потребовал от нее совет магов, и фактически уже свободна. Потому что жизнь в Серебряном Нарвале рядом с Россом, это не наказание. Кстати, а когда они собираются пожениться? Спросила и нарвалась на дружный смущенный кашель. Оказалось, что ухаживать Росс ухаживает, но о свадьбе еще речь не заходила. Хотя кольцо директор уже купил. В том же Маренкаре, где можно найти камни лучше, чем в Лоране. Мы пойдем погуляем, потянул меня Ас за руку из-за стола. Но на всякий случай сообщаем, что в наших планах значится восстановить, как подобает, часовню в родовом замке, и освещать ее прибудет сам Арисий Лоранский. Произойдет это где-то к концу лета, а мы вернемся через полчаса. Я посмотрела на недоеденный кусок торта, на внимательно разглядывающую на полу что-то невидимое моему глазу Тин и кивнула. Да, через полчаса. Чего зря время тянуть. Как думаешь, она примет предложение Росса? Обернулась я на лестнице к Асу. Думаю, да. Твоя сестра не терпит давления, сразу ощетинивается, как дикобраз. Но Росс как раз умеет подтолкнуть к правильному решению мягко, не настаивая ни на чем. Ас искоса посмотрел на меня. Ага, будто сам не такой же хитрый хмырь. Ас угадал. Когда мы вернулись, Росс сообщил, что он и леди Тирнаритер Ансаби хотели бы пожениться в родовой часовне, как только та будет готова. Самым интересным с моей точки зрения было то, что они наконец-то перешли на «ты». Тин при нас назвала директора Россом, а тот обратился к ней интересно: «Нари». Сначала я решила, что он взял заднюю часть имени Тирнари, а потом сообразила, что все хитрее. «Нари» на эльфийском, любимая, в смысле драгоценная. Скажу потом Тин, пусть порадуется. Вечером, глядя на море со своего утеса и слушая мерный шум прибоя, я раздумывал о том, что еще одно дело завершено. Времени теперь станет больше, а забот, пусть не намного, но меньше. И о Тин можно больше не волноваться, все у сестры будет хорошо. Сейчас я мандражировала из-за другого. Неумолимо надвигалась поездка в Зеленую Благодень. А возвращаться туда ужасно, невероятно, жутко не хотелось. До кома в горле, тошноты и слабости в коленях. Годы унижений, побоев, окриков, тычков, непосильной работы, домогательства деревенских парней, которых не смущало даже то, что я была совсем маленькой девочкой. Я не хотела, не желала это вспоминать. Подтянув колени к подбородку, уставилась на рваную полосу белой пены там, где глубина переходила в прибрежное мелководье. Поежилась. Может быть, сделать все по-тихому, приехать или прилететь, найти могилу мамы, выкопать останки, и также незаметно улизнуть. Но если завтра или через 5 лет в деревню забредет потерявшая родителей охотников сирота или на берег вынесет еще одну жертву кораблекрушения, и с ними случится то же, что с моей мамой, как я почувствую себя тогда? Ведь выйдет, что именно я виновата. Могла это остановить, но не сделала. Вздохнула и стала смотреть туда, где пена качалась на темной воде, а волны раз за разом дробились о камни. Шон возник за моей спиной почти беззвучно. Подошел, опустился рядом, поерзал, устраиваясь плечом к плечу, и заговорил ментально. «С экзаменом молодцы, справились неплохо, а с благоденью твоей ты так громко голову ломаешь, что решил заскочить, поговорить». Замолчал. Я повернула недоломанную голову, встречая непривычно серьезный взгляд карих глаз. Шон светло улыбнулся, потом продолжил. «Есть у меня не совет, а одна старая история. Хочешь послушать?» «История?» «Конечно, хочу». «Чтобы Шон рассказал о чем-то, кроме маги?» «Не припомню, раньше хоть раз такое было?» «Ну, слушай, когда Астер была всего на год старше, чем ты сейчас, жилось ей несладко. Матери нет, отец погиб, а заправлял всем в империи ее опекун, лорд Гвидотер Фердан. Тип жадный, властолюбивый, вороватый. Всего за 10 лет чуть не развалил империю». Шон замолчал, а я пыталась осознать то, о чем никогда раньше не задумывалась. Ну да, все знали, что до восшествия Астер на престол было 10 лет регентства. Но что это значило лично для Астер? Каково ей пришлось? Ведь тогда она была подростком. Это сейчас она великолепная, сияющая, всемогущая, уверенная в себе императрица огромной страны. А в те времена все было иначе. «Правильно соображаешь», — кивнул головой Шон. «Так было не всегда. Дядя Гвида из шкуры лез, чтобы избавиться от подрастающей принцессы. Или хотя бы выдать ту замуж, чтоб сидела с пяльцами и никаких драконов. Даже сам был готов жениться. Жениться? На Астер? Интересно, каким он был, этот лорд Фердан?» Вместо ответа в голове возник образ пожилого грузного обрюзгшего дядьки, одетого в бордовый камзол, с золотой цепью в полпуда на шее, тройным подбородком и оловянными глазками. «Ой, жуть неприводимая, но это все присказка». Шон завозился, шмыгнул носом и сообщил. «Воздух тут свежий, но дует. Тебе нравится?» «Да, обычно нравится. Только сегодня что-то знобит. Но я привыкла к холоду. Потерплю». В ответ на мою мысль Шон прикрыл мне спину широким рукавом. Сразу стало теплее. И продолжил. Покушением не было конца. Однажды Астер вывезли на охоту, а на придорожном постоялом дворе отравили и ночью похитили, увезли в лес. Хозяин заведения был соучастником. Изначальный договор с разбойниками был таков, что те передадут девицу заказчику. Только, когда договариваешься с негодяями, всегда есть риск, что те нарушат слово. Разбойники решили оставить чистенькую девочку себе, для постельных забав. «Что, с Астер тоже такое было? Не могу поверить». «Было», — фыркнул Шон. «Да не на ту напали. Не стану рассказывать как, но Астер сумела освободиться еще до того, как примчалась подмога, Тиану, Арден и я. Банду мы уничтожили, но остался трактирщик, который был сообщником и который до того неоднократно помогал грабить купеческие караваны, травил их охрану, шпионил для разбойников. Астер пришлось решать, как с ним поступить. Вот как тебе с Зеленой Благоденью. Это был первый раз, когда она сама судила кого-то, не мстила за себя, а защищала подданных, по закону покарала за совершенные преступления. Что она сделала с этим трактирщиком? Добилась от него публичного признания и казнила его и 4 подручных. Ей было очень непросто,

Портал Шона вынес нас на поляну с мокрой от утренней росы травой на опушке леса. Воздух был еще по-ночному влажен, солнце только-только встало из-за гор на востоке. Пробивавшиеся через зеленые кроны золотистые лучи растворялись, вязли в стелящейся у земли туманной дымке, не доходя до земли. С веток капало. Хорошо, что я надела сапоги до колен. В туфлях бы ноги мгновенно промокли. Я заозиралась, пытаясь сориентироваться, где мы. Ага, вот там, кажется, знакомое болото, где много черники. Деревня за пригорком, прямо на востоке. И до похоронной лощины отсюда недалеко. В этой части леса я не была с тех пор, как меня 5 лет назад забрала к себе Тин. Но помнила все, вроде, неплохо. Сестра, одетая в практичные сапоги, штаны и темно-зеленую тунику до середины бедер, тоже осматривалась. Потом, узнав место, скупо кивнула. Мол, поняла. Аскани и Рост стояли молча. Первым заговорил Шон. «Предлагаю сначала решить дело с захоронением. Сейчас мы в половине лиги от деревни на восток. Показывайте, куда надо идти. Прямо на север, к побережью», — отозвалась Тин. «Но если мы пока не хотим попадаться на глаза деревенским, нужно забрать глубже в лес, иначе увязнем в болоте». «Болото, а у вас лалибарь водится?» Шон с интересом уставился на сестру. Та укоризненно покачала головой. На лице ясно нарисовалось желание покрутить пальцем у виска. Мол, не до игр сейчас, не попадались такие. «Тогда просто летим. Рос, леди Тирнари на тебе, а это пара килик, на мне». Аз зыркнул черными очами на Шона и гордо задрал подбородок. «А я поняла, что хандрить мне не дадут. Время для визита мы выбрали самое подходящее. Первый месяц лета еще не перевалил через середину, и в лесу деревенским делать было нечего. Грибов пока нет, ягод тоже, земляника только-только расцвела. Лес для починки покосившихся за зиму изгороди или прохудившихся крыш заготавливают зимой, когда древесина суши. На дрова сырое дерево тоже без острой надобности не пилит, и для сенокоса рано. Сейчас время для копания в родном огороде, прополоть, полить, подвязать, окучить. Так что мы были одни.